48 лет, начальник первого отдела безопасности и главный инспектор Департамента безопасности управления полиции. Управление полиции? Мне бросился в глаза подзаголовок. Среди погибших руководитель из управления полиции. Взрыв — дело рук экстремистов? Я пролистал до страницы, посвященной событиям в обществе. Фотографий здесь не было. Фамилии раненых сгруппировали по тем больницам, куда их направили. Я просмотрел весь список. Маю Миядзака, 6 лет. Вместе с еще несколькими ранеными ее отправили в больницу при медицинском университете Тойо. Прогноз выздоровления 3 недели. Ее адрес совпадал с адресом начальника сектора общественной безопасности. Йокогама, район Мидори. Я заказал еще пиво. Слишком холодное, чтобы пить в октябре. Но я осушил кружку в одно мгновение. Если СМИ объявили 3-недельный срок выздоровления, значит, особого повода для беспокойства о ее здоровье нет. Но неизвестно, какими будут психологические последствия. Она потеряла отца. Это может повлиять на ее мечту о музыке. Я вспомнил, как остался без родителей. Я был постарше ее 2 года. Они умерли от болезни с разницей в 1/2. Единственное, что я помнил. Я даже лица их забыл. А через какое время она забудет лицо отца? Я вернулся к первой странице и просмотрел статьи. Вчера после полудня управление полиции начало официальное расследование, учредив в полицейском управлении Синдзюку совместно с отделом убийств и общественной безопасности специальный штаб расследования взрыва в парке Тюо в Синдзюку. Штаб занялся активным поиском свидетелей и анализом взрывчатого вещества. Похоже, для всех большой шок, что среди погибших один из руководителей управления полиции Тэцу Миядзака. На пресс-конференции, созванной штабом в 5 вечера того же дня, объявили. Взяты показания более чем 100 свидетелей. Свыше 10 из них видели около так называемого Ниагарского водопада большую серую сумку. Раньше всех, около 7 утра, ее заметил совершавший пробежку американский бизнесмен, который жил в гостинице неподалеку. На месте, где лежала сумка, образовалась дыра в асфальте диаметром 50 сантиметров. Так как взрывчатое вещество находилось здесь в течение долгого времени, штаб расследования сделал вывод о преднамеренном взрыве. Из-за гибели крупного чина управления полиции преобладающей стала версия взрыва, совершенного экстремистами, но цель его пока определить не удалось. То ли стремились уничтожить представителя управления, то ли это был террористический акт, не направленный ни на кого конкретно. Если бы хотели убить одного человека, то проще было бы взорвать его дом, но взрывчатку положили в немного непривычном месте, и это сбивало с толку. Поначалу возникла версия о том, что взрыв был направлен на объект метростроя в связи с подозрениями в отношении генерального подрядчика, которым занимался отдел спецрасследований Токийской прокуратуры. Но название всех 5 строительных компаний, входящих в совместное предприятие, принявшее заказ на стройку, были настолько неизвестны, что они вряд ли могли послужить объектами взрыва. Более того, взрывчатку можно было бы преспокойно разместить поблизости, чего сделано не было, и данную версию не приняли всерьез. Таким образом, штаб принял 2 версии. Террористический акт без конкретной цели – или взрыв с целью уничтожения крупного чина управления полицией Миядзаки. Все силы были пущены на поиск вещдоков, позволявших установить тип взрывного устройства. Часовой механизм или дистанционное управление, что могло послужить важным ключом к расследованию. Однако среди прошлых террористических актов